Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 декабря 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится историк и переводчик, а в первую очередь, я думаю, умная, красивая женщина Ольга Семенова Роттердам. Здравия, Ольга. Здравствуйте, спасибо, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, и Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «75% европейцев являются носителями славянского гена». Кем были предки европейцев? Этот вопрос настолько же важен и принципиален, как и извечный вопрос, откуда и есть пошла земля русская. И ответив на первый вопрос, станет понятно, откуда начинаются русские земли и почему их аршином общим не измерить. Мир великих славян, частью которого является и русский мир, простирался на огромные территории и включал в себя колоссальное количество людей, в том числе тех людей, которые уже давно романизированы и окатоличены, европейцев, но которые поныне являются носителями славянского гена. Предками европейцев, утверждают европейские ученые, были славяне. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы и пишите реплики. Давайте разбираться вместе. Ну, перед тем, как я передам микрофон Ольге, я хочу задать маленький вопрос. Раз уж мы пришли вот к цифрам, да, и в названии темы эфира, то если же 75% носители славянского гена, то какой процент ученых европейцев придерживается трактовки, что предки европейцев славяне? Да, Алексей, вопрос очень хитренький в том плане, что на самом деле не очень большое количество европейских ученых осмеливаются об этом говорить. И это действительно тот парадокс, который характерен для нашего современного общества. Любые высказывания по этому поводу – это реально героический шаг. И но все-таки, тем не менее, такие ученые есть. Мы поговорим сегодня о них в нашей беседе. Но вот также отвечая на твой вопрос, Алексей, скажу, что та статья, на которой мы сегодня будем основываться, ее сейчас уже нельзя прочитать в общественном доступе и только по подписке. Что также говорит, что даже те ученые, которые осмеливаются что-то сказать прямо и честно, их, в общем-то, информацию и их исследования, ну, если не прячут, то задвигают в дальний угол. Перейдем к рассказу. Да, я думаю, что будем уже переходить к самой теме. Да, хорошо. Я не первый раз выступаю на славянском радио. У нас большой проект со славянским радио, большое количество передач, посвященных именно поднятию вопросы проблематики того, что на крайнем западе Европы жили славяне. Мы об этом говорим много, из беседы в беседу под разным углом, доказываю, я пытаюсь доказать то, что это не фантастика, это не некие там придумки фантазеров и при всем уважении исследователей который не согласен с современной историей. Вот, поэтому сегодня мы будем говорить об этом еще раз, но уже немножко в другом контексте. В своих исследованиях я занимаюсь кропотливейшей вычеткой и переводом сохранившихся письменных трудов историков XV-XVI веков. И самое удивительное, что в этих источниках есть информация о том, что на Крайнем Западе Европы, на землях современной Голландии, Бельгии, ну и как минимум Северной Франции, жили когда-то люди, именовавшие себя славянами. А также мои исследования в области лингвистики утвердили меня в мысли о том, что на нижних землях когда-то говорили на языке наших предков, то есть древних славян. Более того, я смелюсь сказать, что так называемый индоевропейский язык, в его основе лежит язык древнеславянский, ну или можно так сказать славяно-скифский. И я-то не лингвист, а вот, например, голландские ученые-лингвисты говорят об этом также смело, что в основе голландского языка лежат языки и лежит язык славянский. Но, с другой стороны, как бы вот мне часто задают вопрос, насколько можно верить вот этим историческим источникам, этим исследованиям. Есть скептики, которые говорят, ну вот все придумано там историками-иезуитами, вообще ничему верить нельзя. Они отчасти правы. И здесь я буквально отмечу, что действительно с XVI века появляется такая, в первую очередь, наука истории, которая, собственно говоря, и переписывает всю истинную историю, потому что наука истории — это субъективный взгляд определенного человека, так называемого историка, на какие-то вещи. До XVI века, включая 15 век, можно, в общем-то, с большим основанием говорить, что эти источники более-менее объективны, они в большей степени основаны на хрониках, а хроники – это просто такой сухой пересказ фактов и событий, относящихся к тому или иному промежутку времени. Но действительно, к источникам нужно относиться очень аккуратно, скрупулезно, под лупой. Об этом, может быть, мы еще несколько слов скажем в конце нашей беседы. Вот. А сейчас, именно зная, что источник — такой предмет хитрый, мы поговорим о других фактах, подтверждающих присутствие славян на территориях крайне западной Европы. И речь пойдет об археологах в первую очередь. Так вот, исследования, приведенные европейскими учеными, ошеломляют. Их немного, но они есть. Статьи тоже можно найти в интернете, скажем так. Но вот они утверждают, что, цитата, 75% европейцев являются носителями славянского гена. В частности, это сообщение напечатала голландская пресса. Статья, скрин из этой статьи у вас на экране. Я вам говорила, что эту статью уже в открытом доступе, к сожалению, почитать нельзя. И, в общем-то, нет ничего удивительного, что в основе выводов о происхождении европейцев лежат открытия, сделанные именно голландскими учеными. Август 2019 года. Газета «Volkskrant» – одна из пяти центральных газет королевства. Ни много ни мало. То есть это не какая-то там провинциальная газетенка. Но название статьи просто бомба. Перевожу. «В происторические времена в Велюве» — это северо-запад Нидерландов — «в Велюве жили, вероятно, сотни тысяч человек, происходивших из современной России и Украины». А дальше в подстрочнике: «Это вытекает из исследования погребальных курганов, что бросает новый свет на то, кем были наши предки», говорят голландские историки и исследователи. Ну, по-моему, просто обалденное название. То есть кем были предки голландцев, получается? Ну, прямой ответ – выходцами из русских степей. Прежде чем перейти к этой работе, к этой статье в газете «Volkskrant», несколько слов о том, что такое Велюва и почему именно там нашли такое большое количество курганов. Велюве – это природный заповедник на территории голландской провинции Гелдерланд. красным выделена провинция Гелдерланд, и где-то вот здесь, на этих территориях, находится вот этот заповедник, который называется Велюве. Он имеет размер приблизительно тысяча квадратных километров, и это один из немногих сохранившихся в стране нетронутый человеком участок дикой природы. Это очень важно, почему вы поймете ниже. На территории Велюве сохранилось большое количество древних курганов. Вот о них и поговорим подробнее. Понятно, что в происторические времена, а это приблизительно 5000 лет назад, не было никаких украинцев. И русских в современном понимании тоже не было. Были племена, которые мы ныне называем славяно-скифами. Эта фотография бельгийских курганов. Как вы видите, они в рядочек расположены. К сожалению, в Бельгии сохранилось не очень много курганов железного и бронзового века, насчитывается их приблизительно около сотни, но все они расположены в той части Бельгии, которая называют Фландрией, которая непосредственно прилегает к территории Голландии. И, в общем-то, эти территории когда-то назывались, собственно говоря, не Бельгией, а Южной Голландией, что напрямую связывает бельгийские курганы с курганами на территории, повторюсь, Голландии. Что конкретно пишут вот в этой газете, в этой статье? Археолог из Лейденского университета, доктор наук Квентин Бурже, исследует уже несколько лет курганы на территории Велюве. В этой области он, пожалуй, первый среди равных. Ученый пришел к выводу, что курганов на этом в целом не самом большом участке земли около 2000, а может и более, что указывает на то, что на этих территориях проживали десятки тысяч людей, и Велювы в те времена, повторюсь, по оценкам это 3000-е годы до нашей эры, так вот эти территории были густо населены в так называемой Европе. Это фотография из Велюва, вот так вот приблизительно выглядит эта местность. На данный момент можно говорить о 750 найденных и подтвержденных курганах. Почему так? Значит, конкретно можно говорить о 750, но большое количество курганов даже на этой в этой природной зоне оказались уничтожены или человеком, человеческой деятельностью, или эрозией почвы. К сожалению, это тоже происходит, поэтому ученые говорят о вероятности 2000 курганов, хотя официально, значит, установлено пока на данный момент о 750 курганов. Я вывела на экран изображение Голландии. Это восстановленное изображение, как приблизительно выглядела Голландия как раз в тот период времени, о котором мы говорим, в третьем тысячелетии до нашей эры. Сейчас Голландия несколько меньше в размерах. Вот эти все прибрежные зоны, они практически все сейчас находятся под водой. В Зеландии находятся несколько островов, и на севере Фрисландия, и Гронинген. Здесь у нас тоже гряда только островов сохранилась, все остальное ушло под воду. Более того, в результате природного катаклизма природные барьеры были размыты, и вот эта территория внутри стала внутренним морем, Зяудзей, тогда как 5000 лет назад это была территория сухопутная. Вот этот участок, возвышенность, это и есть тот самый природный комплекс Велювы, о котором мы сейчас с вами и говорим. Как вы видите, он находится несколько выше уровня моря. Цитата из газеты, из слова Квентина Бурже. «Начиная с третьего миллениума до Христа, Европа стала выглядеть так, как она выглядит сейчас. И мы, европейцы, стали выглядеть именно с этого времени, так, как выглядим сейчас. Эти люди говорили, вероятно, на протоиндоевропейском, от которого и пошли наши европейские языки. Но, расшифровывая слова Бурже, можно сказать, что голландцы именно к этому времени стали выглядеть так, как русские с южных степей. То есть мы стали похожи друг на друга именно потому, что выходцы из русских степей оказались на территории Голландии и стали хоронить своих упокоенных в курганах. Цитирую дальше Квентина Бурже. Также погребальные дары и погребальные ритуалы в голландских курганах, уточню, идентичны древнерусским и древнеукраинским. Но здесь мы опять должны понимать, что никакого разделения на русских и украинцев даже патетически не может быть. Был один славянский род, делившийся на племена. Продолжаю цитату. «Мужчины были погребены на правой стороне лицом на запад, женщины на левой стороне лицом на восток». И далее. «В районе Москвы вы найдете погребения, которые идентичны тем, что находится в Вилюве». На экране фотография, сделанная в прошлом году, в 2021 году, в Донецкой области археологи нашли захоронение так называемой срубной культуры, которая относится к тому же промежутку времени, о котором мы говорим, приблизительно 3000 лет до нашей эры и чуть позже. Это захоронение, идентичное захоронениям в курганах в Вилюве. Так. Ну и теперь еще несколько слов данных по генетике. Опять же, это со слов Квентина Бурже. Цитирую. «Вот уже в течение последних нескольких лет генетики могут извлекать из сохранившихся костных останков ДНК-материал. Это интернациональное исследование». Это, к слову, о том, как много ученых полагают, согласно с мнением у 70% европейцев. Так вот, это интернациональное исследование радикально изменило наше представление о древних жителях нашей части света. А именно, 75% существующего населения Европы генетически происходит от мигрантов из России и Украины. Ну, очень смелое высказывание. А вот вариант тризны на русском кургане. Простите, неправильно сказала, на славянском кургане. Квентин Бурже отмечает, что время и человеческая деятельность уничтожила большую часть древних курганов. Но даже то, что сохранилось в голландском Вилюве, может говорить о сотнях жителей, сотнях тысяч жителей на этих территориях. Итак, краткий предварительный вывод. В Голландии жили люди, выходцы из русских степей, что доказано и ДНК-исследованиями, и анализом археологических раскопок, сохранившихся в Вилюве курганов. Курганные захоронения в Центральной и Южной России и Вилюве Голландии идентичны. То есть Голландию населяли славяне. И произошло это, согласно современным исследователям, в 3-м тысячелетии до нашей эры. Давайте заострим внимание немножечко на датировках. На самом деле это очень любопытно. Я, изучая сохранившиеся письменные источники, выяснила, что славяне попали на территорию Голландии с острова Альбион после того, как были вытеснены оттуда потомком троянца по имени Брит, Бритус, Брутус, варианты написания существуют. И произошло это, согласно Коттендайской хронике, в 1170 году до нашей эры. Вот это Коттендайская хроника 1490 года, то есть это мы еще говорим о 15 веке. Так вот, в этой Коттендайской голландской хронике написано, что славяне прибыли с Альбиона в устье реки Мас в 1170 году. Даю цитату из этой хроники. «И этот король Брутус, что завоевал этот остров Альбион и победил множество великанов и великанш, и от этого дикого народа, что с земли был изгнан, была Голландия впервые заселена, как стоит записано, и они звались долгое время славяне, и было это в году до рождения Бога 1170-м, и было это в те времена, когда Самуил судьей был над народом Израиля». То есть те люди, которые называли себя славяне, были великанами и населили Голландию, и была Голландия впервые заселена именно ими. Но 1170-й это до нашей эры, это не 3000-й год до нашей эры. А в чем же здесь такой разбежка в датах? Квентин Бурже, изучая курганные захоронения, делает вывод, что выходцы из русских степей появились на голландских землях в 3000-летии до нашей эры. Очевидно, что потомки славян заселили эти земли еще задолго до появления Британии, в Британии троянца Брита и до известной битвы с островитянами-великанами. То есть можно с полным основанием сделать предположение, что альбионцы бежали на континент, где уже жили их дальние родственники, ну, назовем их славяно-скифы. Но как так получилось, что к началу третьего тысячелетия, преодолев огромные расстояния, жители русских степей уже хоронили своих умерших в Велюве в курганах? И, вот здесь опять я цитирую археолога Бурже, начиная с третьего миллениума до Христа, Европа стала выглядеть так, как она выглядит сейчас, и мы стали выглядеть так, как выглядим сейчас. Ну, повторюсь, европейцы стали походить на выходцев из русских степей. Я сейчас вам предложу мою версию и думаю, что она имеет право на жизнь. Полагаю, что значительную роль в этом сыграл случившийся накануне последней третьего тысячелетия потоп. То есть произошло некое серьезное, большое... большая климатическая катастрофа, которая привела в движение славяно-скифов. А в современном мире нет ни одного ученого, который бы отрицал данное явление как Великий потоп или потоп вообще. Идут споры только о масштабе природного бедствия и его периодичности. Да? То есть есть мнение, что он по подобного рода потоп происходил не единожды. Вот согласно греческому историку Евсевию, который жил в середине IV века, потоп произошел в 2958 году до Рождества Христова. То есть практически 3000 лет до Рождества Христова. Но, правда, он считал, что мир был сотворен в 5200 году до Рождества Христова. А вот согласно православной традиции, потоп произошел, на схеме вы видите, в 3252 году до Рождества Христова. То есть, в принципе, мы говорим о той же дате, в 3000 лет от нулевой даты. Как мы видим, различия в датах существуют бесспорно, но они не принципиальны. В обоих случаях мы говорим, что в конце 4-го тысячелетия происходит некое событие глобального масштаба, которое привело к определенным подвижкам. Очевидно, у ученых есть какой-то табу на использование другого взгляда на исторические события, потому что вот даже у того же Квентина Бурже никаких упоминаний о природных катаклизмах нету. Зато он делает другое предположение по поводу, почему же вот эти выходцы из русских степей оказываются на берегах пролива Ла-Манш. Цитата. «Мы впервые видим ДНК следы чумы на зубной эмали этих мигрантов. Чума могла бы быть причиной миграционной волны». Ну, на мой взгляд, во-первых, это предположение, и, ну, очевидно, не самое логичное и удачное. Но нужно было к какому-то факту привязать вот этот факт большой миграционной волны, произошедшей 5000 лет назад. Итак, появление славяно-скифов в Европе может быть связано с потопом, ну или с неким большим природным потрясением. Мигрантам не нужно было завоевывать территории и конкурировать с местным населением. Земли пустовали, ну или были мало заселены. Идем дальше. Исследователи считают, что приблизительно 5000 лет назад, то есть тот период, о котором мы говорим, Большая миграционная волна из русских степей в Западную Европу достигла и Британских островов. Как это могло быть? Ну, буквально в прошлой беседе мы с вами говорили о Доггерланд, о земле, которая долгое время находилась между Британией и Европой и являлась таким сухопутным мостиком между современным континентом и Британским островом. То есть миграция могла происходить как по суше с востока на запад, так и по морю, через Средиземное море, в Северное, народом, который был высококлассным мореплавателем. Еще одно издание, уже не голландское, а британское, это National Geographic. Я вам дала, значит, верхний вариант на английском и на русском языке, чтобы вы понимали, о каком издании и о каком номере идет речь. Статья также от августа 2019 года. Называется она так: «Первые европейцы не были теми, кем вы могли бы подумать». Это солидное издание. Я думаю, об этом знают многие. Так вот, оно пишет о том, что к 2018 году были определены геномы более 1000 доисторических людей, в основном из костей, выкопанных несколько лет назад и хранящихся в музеях или в археологических лабораториях. Вот цитата из National Geographic. Документируя распространение ямной и их потомков все глубже и глубже в Европу, привнося инновационное металлическое оружие и инструменты, они, эти люди, возможно, могли подтолкнуть Европу к бронзовому веку. Ну, то есть, как бы вот выходцы из русских степей не только принесли металл и оружие в Европу, но и подтолкнули отсталую Европу к бронзовому веку. И далее цитата из National Geographic. Данные ДНК подтверждают предпочтительную теорию среди лингвистов, а именно, что протоиндоевропейцы мигрировали в Европу из русской степи, а не наоборот. То есть в околонаучных и научных европейских кругах крутилась мысль о том, что это европейцы принесли в русскую степь язык и культуру. А оказывается, все наоборот. Протоиндоевропейцы мигрировали в Европу из русских степей, а не наоборот, говорит National Geographic. Вот это так называемая ямная культура, о которой говорит английское издание и территории, на которой она распространялась, русские степи. Сохранившиеся источники 15-16 веков, письменные источники, также подтверждают, что славяны-скифы под разными именами проживали по всей территории Европы. Территориальная единица Скифия существовала, например, на берегах Северного моря. И об этом нам говорит труд начала VIII века, известный как Равенский аноним. То есть неизвестный автор из Равенны написал географическое описание в VIII веке, в котором говорится, что Скифия, вообще в принципе в нем говорится о существовании трех Скифий, и одна из них существовала на территории между современной Францией и Данией. Идем дальше. Несколько слов об языке, как я обещала в начале беседы, который обозвали хитрым именем индоевропейский, и который прихватили, оказывается, с собой индоевропейцы из русских степей, а не наоборот. Голландский ученый, профессор дескриптивной и сравнительной лингвистики Лейденского университета, голландец Фредерик Кортланд, в своей статье под названием «От протоиндоевропейцев к славянам» считает, что в основу индоевропейского языка надо искать в славянском, учитывая все гласовки, диалектические разнообразия, исторические изменения, использование слоговых ударений, звонких и глухих согласных, короче, все то, что европейские исследователи и исследователи европейских языков никогда не принимали во внимание. Я сейчас вам немножко скажу, расскажу своего личного повода по поводу того, что предком голландского языка является славянский. То есть, ну, то, что Фредерик Кортланд говорит о том, что надо искать основы индоевропейских языков в славянском, как бы, ну, да, ну, ученый, профессор. Когда я приехала в Голландию, начала изучать голландский язык, у меня было такое ощущение дежавю. Об этом у меня было две передачи на славянском радио, кто хочет, поищите. Но я окончательно споткнулась о голландское слово «смакалек». Вот голландцы друг друга желают «эйт смакалек», что дословно «кушай вкусно» или «приятного аппетита». Но дословно это звучит «кушай вкусно». Но откуда в голландском, так называемом германском языке, слово «смак»? Откуда «вкусно»? Вот это слово абсолютно стопроцентно славянское. Я, естественно, полезла в словари. Это слово никаким образом не входит в ту там двадцатку, двадцать пятку слов, которые голландцы приняли из русского языка, как то там водка, перестройка и спутник. То есть это слово существовало у них издревле в языке. То есть они с древнейших времен желают друг другу смачно, смакалек покушать. Ну и когда я лазила по вот этим самым словарям различным, этимологическим в частности, я вот вам сейчас приведу только один пример, повторюсь, у меня есть эта передача, две подобные передачи. Вот вам пример, этимологический словарь, слово «ёж». На современном голландском это слово звучит как «эйхл», «ёж». Но если мы заглянем в прошлое, то узнаем, что в этимологическом словаре написано, что до 1240 года, это по первое упоминание этого слова в письменном источнике, «ёж» писался и произносился как «игл». Или вариант в диалекте «игел». «Игел», «игл» – это славянское, причем исконно славянское слово «игла». То есть «игл», «игла» перешло в современное «эйхл», и голландцы уже не знают, откуда произошло это слово. Понятно, что ежик, он весь в иголку. Но то, что они объясняют вот здесь на этой страничке происхождение этого слова от того, что это, оказывается, поедатель змей, ну просто выглядит чудовищно глупо. И мы возвращаемся опять к тому же Фредерику Кортланду и другим голландским лингвистам, которые говорят, что в основе индоевропейского лежит славянский. Но здесь практически ни в одном слове объяснения слова нету упоминания о славянских языках. Есть сравнение там с греческим языком, римским, германским. Иногда даже используется санскрит. Но практически никогда нету никаких сносок на славянский язык. То есть его не берут просто по определению в рассмотрение. И это, мне кажется, чудовищно неправильным и не по-научному. Есть еще одна голландская лингвистка, ученая, Николина фон дер Сайс. Она крупнейший специалист по голландскому языку. Ей написано огромное количество книг. Так вот, голландский языковед Николина фон дер Сайс пишет в своей книге, она у вас на экране, книга называется «15 веков голландского языка». Вот в этой книге она пишет, что история голландского языка начинается тысячи лет назад на землях современного юга России. И эта дама отлично знает, о чем она говорит, ибо в 79 году она защищает докторскую по славистике. Она великолепно знает славянский русский язык. Это ведущий голландский лингвист-этимолог, который владеет, повторюсь, русским языком. И она пишет о том, что историю голландского языка начинается в землях современного юга России. Вот такую книжку «Гид по русскому языку» она также издала. То есть человек, который знает, о чем он говорит, правда, не очень выпячивает свои знания. Кому надо, тот услышал. Кому не надо, тот и не услышит. Это по поводу голландско-славянского ну, понятно, что в кавычках, языка. Давайте теперь опять вернемся к голландским курганам, где, согласно археологу Квентину Бурже, захоронены те же люди, что и в курганах Польши, Московии, Украины. Кстати, вот интересная деталь. На фотографии воссоздана реконструкция кургана. Когда Квентин Бурже копал курганы, он обратил внимание на то, что, на что не обращали внимания другие археологи. Многие курганы, по всей видимости, были обнесены столбами, потому что вокруг курганов по кольцу оставались такие ямки темного цвета, что говорило о том, что туда, там стояли стволы от деревьев. То есть они обнесены были вот таким палисадом. Ну и вот моя версия заключается в том, что, вероятно, когда солнышко было в зените, вот эти большие бревна, палки, значит, откидывали тень, которая была похожа тоже на лучики солнца. Внутри похороненный был как бы вот таким зернышком, ядром вот этого солнечного изображения. Перед Квентином Бурже не стоит задача раскопать все вилюзские курганы. Как мы говорили, их насчитывают, в принципе, до 2000. Их очень много. А первоочередной своей задачей археолог ставит фиксирование всех объектов, которые можно идентифицировать как курганы, и нанесение их на карту для последующих исследований. Этот проект, который называется «Види», стартовал в 2021 году. Вот так вот с воздуха фотографируется территория Земли и выявляется, где, возможно, находятся курганы. Также надо тщательно еще изучить уже имеющийся у историков материал в свете последних научных открытий. А Бурже сделал с коллегами следующее заключение. Предки не просто хоронили умерших под холмами, у них была определенная система, и они ее поддерживали. Некоторые курганы располагались выше других и на определенном расстоянии друг от друга, но таким образом, чтобы, встав на вершину одного из них, их все можно было видеть. Еще очень важная деталь. Курганы не насыпались в лесу, а только в открытой местности. Даже если сейчас они находятся где-то в заросшей местности, раньше там не прорастали деревья. То есть доказано было, что значит, это уже современные посадки, а в те времена далекие, там, где насыпался курган, в ближайшем окружении не было растительности высокой. Курганы очень долгое время продолжали и продолжают привлекать к себе внимание. И благодаря своей видимости обеспечивают они сохранение в коллективной памяти знания о первопредках. Так вот, помимо уважения и почитания умерших, курганы несли на себе еще дополнительные функции. Цитата из «Фолкскрант». Они лежат, они, имеются в виду курганы, лежат в длинных линиях таким же образом, как в Дренте, это тоже территория провинции в Нидерландах, в Дании, Польше, в Украине. В Эпе найдена линия из курганов длиной в 6 километров. На у вас на экране такая курганная линия из Дании. Вы видите, что курганы располагаются на определенной одной линии. Это Мамаева могила, Запорожская область. Тоже курганы располагаются на одной линии. Это русские степи. Это, правда, 12 век, это Подмосковье, тоже курганы. Ну и те, о которых говорится в статье, курганы в Эпе, которые располагаются на одной линии на протяженности практически 6 километров. С одного кургана отлично видно следующий, и это выглядит как указатель направления движения. Из 150 курганов в окружности Эппе, это населенный пункт, вот из 150 курганов 50 лежат по одной прямой линии между городами Нирсен и Эппе. Вот сейчас вам покажу изображение. Вот таким образом лежат курганы по одной линии. Но опять же повторюсь, что многие курганы еще или не идентифицировали, или уже, наверное, никогда не идентифицируют, ибо они просто исчезли с лица Земли. Еще одна пока необъяснимая, но очень важная деталь, на которой заостряет внимание археолог, в раскопанных в Вилюве курганах не было найдено ни одного детского захоронения. Вот, это, конечно, удивительно. Вместе с археологом Квентином Бурже мы сделали приинтереснейшее открытие касательно того, кто похоронен в вилювских курганах. А что нам еще известно о голландских курганах, помимо того, что в них захоронены выходцы из южно-русских степей? В Голландии вообще в целом насчитывается по разным данным от 3000 до 4000 курганов. Это реально очень много. Голландия, ну, если вот так вот сравнить, это по территории Рязанская область. Вот в Рязанской области, наверное, нету столько курганов, сколько их насчитывают на территории Голландии. Из них, вот из этого количества курганов, только 636 относятся к национальному достоянию и охраняются государством. То есть у них тоже есть такая система, что если там пахотное поле и не представляет для собой интерес курган или насыпь, просто эту территорию распахивают. Интересно, что 750 вилювских курганов, повторюсь, считается, что их больше 2000, сохранились они исключительно потому, что они оказались в лесной заповедной зоне размером в 1000 квадратных километров, еще не освоенной людской цивилизацией в кавычках. Отсюда можно представить, какое количество курганов было освоено человеком, срыто, распахано, застроено, уничтожено, одним словом. Я думаю, речь идет не о тысячах, не о 4000, а, полагаю, десятках тысяч курганов на территории современной Голландии, которая, как повторюсь, размером где-то в Рязанскую область. То есть достаточно маленькие территории. И разбросаны эти курганы по всей территории Нидерландов, но с разной интенсивностью. Вот перед вами карта очень достоверная, и на ней четко видно, что больше всего курганов, 3/4 от всего количества, находится на северо-востоке, в провинциях Дренте, Гелдерланд и Офер-Айзел. Значительное количество курганов находится на юго-востоке, синеньким, Лимбург, Норд-Брабант. Не сохранилось ни одного кургана в провинциях прибрежных. Это Зеланд, Южная Голландия и отчасти Флефоланд, что, вероятно, да невероятно, скорее всего, связано с постоянными наводнениями на этих территориях, очень плотной концентрацией населения и с неуемным индустриальным развитием. Вы, наверное, знаете, что Голландия – самое густонаселенное государство Западной Европы. При этом достоверно известно, что вот те территории, где ныне уже не зафиксированы курганы, где они еще совершенно исчезли, были заселены одними из первых в нижних землях. Те самые альбионцы, которые прибыли с острова Альбион, заселили именно вот эти территории в устье реки Мас и Рейн, там, где сейчас курганов не находят. Появившаяся приблизительно 3100-3000 лет назад курганская традиция захоронений на территории Нидерландов сохранилась вплоть до раннего Средневековья и, пережив римское завоевание, окончательно ушла в небытие под бескомпромиссным натиском католической церкви. Более того, католическая церковь настолько ненавидела все связанное с историей местного населения, с их прежними традициями, что даже на курганах очень часто ставились виселицы в Средневековье, вплоть до XVIII века, ну как возвышенности, значит, на которых ставили виселицы с преступниками в наказание и в назидание остальному населению. То есть никакого уважения к предкам и к могилам предков у христиан католической Европы не было. И нет. Итак, археологические раскопки курганов Вилювы установили, что в них захоронены люди, идентичные людям с южно-русских земель. А голландские хроники подтверждают, что в Голландии жил народ, называвший себя славянами. Все сходится. Голландские лингвисты говорят о том, что истоки голландского, ну, в широком смысле индоевропейского языка, надо искать в языке славянском. Европейцы, конечно, озадачены, каким образом эти курганы, курганники, то есть те, кто насыпал курганы, курганники попали на запад Европы, как эти люди здесь появились, а главное, как они смогли так быстро адаптироваться к местным условиям. Квентин Бурже с коллегой из Лейденского университета, лингвистом Густом Кроненом, попытались ответить на этот вопрос. Вот каким образом сюда добрались выходцы с русских степей? И свои результаты они напечатали в интернациональном журнале «Натюре» в номере от 20 октября 2021 года под заголовком «Происхождение и распространение домашних лошадей из степей Западной Европы». Итог своей работы ученые озаглавили так. Индоевропейский язык распространялся не на лошади, а пешком. Вот такой вывод сделали лингвист и археолог. Индоевропейский язык, славяно-скифский язык, распространялся не на лошади, а пешком. Первое, на что обратили внимание, в раннем индоевропейском языке было слово «лошадь», но не было различия в понятиях «дикая» и «одомашненная лошадь». Также отсутствовали слова, соответствующие понятиям «ездить верхом» или «наездник». Я вам сейчас просто рассказываю суть вот этой статьи и вот этого исследования двух ученых. Когда проанализировали около 1000 захоронений в Северо-Восточной Европе, датируемые 3000 лет до нашей эры, то есть тот период, о котором мы как раз с вами сейчас и говорим, когда индоевропейцы заселяют эти земли, выяснилось, что только 5 из 1000 могил содержат лошадиные кости. Вот такой неожиданный результат. Цитата из статьи. «Масштабное изучение так называемой древней ДНК показывает, что лошади, существовавшие в Европе в 3000-летии до нашей эры, не имели прямого отношения к одомашненным лошадям русских степей». То есть они опять же делают, повторюсь, вывод. Индоевропейский язык распространился не на лошади, а пешком. Квентин Бурже и Гус Кронет делают вывод. Цитата. «Люди и их язык прибыли действительно из степей, но лошади не пришли вместе с ними». Почему я посчитала нужным уделить внимание данному исследованию? Я считаю, что заселение западной части огромного азиатского континента происходило не только с востока, но и с запада, с двух направлений. Я уже обращала внимание на факт того, что славяне, построившие город Слафенбюрг, оказались на землях Западной Европы с запада, с острова Альбион. Но уже очевидно, что столь быстрое освоение земель было возможно только при активном использовании водных артерий и плавсредств того времени. Мало было приплыть, надо быстро и грамотно освоить территорию, застолбить за собой место, оставить здесь население, так сказать, посеять семя и отправиться далее. Если взять во внимание результаты анализа голландских исследователей, что лошадь практически не использовалась в освоении западных территорий азиатского континента. Но освоение происходило в короткое по историческим меркам время. Логично выдвинуть версию, что выходцы из русских степей, славяно-скифы, осваивали Европу с двух направлений. С востока и с запада водным путем, через моря и через речные артерии, то есть по рекам. Ну и в конечном итоге для нас принципиально важно следующее. 3/4 современного населения Европы имеют славянские корни. Ну вот так и хочется сказать здесь слово «аминь». Алексей, у меня все. Да, благодарю. Информация очень интересная. Здесь вопрос от Анны. Она задает такой вопрос. Мне как женщине любопытно, существуют ли в Голландии какие-нибудь легенды, связанные с курганами? Ага. Я поняла вопрос, Алексей, но вас плохо слышно. Я так понимаю, что речь идет о том, какие существуют, возможно, легенды или сказания о курганах, которые сохранились. Я сейчас... Да, давайте я повторю вопрос от Анны С. У меня, наверное, просто тут что-то было с микрофоном. Да, сейчас хорошо. Мне, как женщине, любопытно, а существуют ли в Голландии какие-нибудь легенды, связанные с курганами? Да-да, я поняла. Да, они есть, причем такие очень любопытные легенды, и связаны они с Витте-Вифьен. Витте-Вифьен – это Витте-фрау, или белая женщина. По голландским и германским легендам эти Витте-Вифьен жили в курганах, то есть это было место их жительства. Причем очень любопытно, что изначально в самых древних легендах Витте-Вифьен – это просто такие женщины прозрачного такого нематериального состояния, да, имеющие длинную одежду с белыми длинными волосами. Они живут или хорошо знают лес, болото. По старым легендам, вот эти Витте-Вифьен, белые женщины, могли запутать путешественника вот в болоте и в лесу, где он пропадал. Они знали, где находятся, где зарывают в лесу клады, поэтому они находили эти клады и переносили их к себе в курганы, в свое место жительства. Вот. Наверное, это напрямую связано с тем, что все-таки древние предки еще помнили, что в курганах вместе с вождями там клали и некоторые предметы быта, богатые предметы быта. Вот. Но в более позднее время с усилением католической церкви на этих территориях Витте-Вифьен превращается в ведьм, которые устраивают шабаши на лысых горах. Понятно, что лысая гора – это не гора в нашем понимании слова. Лысая гора – это курган, на котором раньше собирались в первую очередь женщины, потому что на мужчинах лежала больше ответственности, их больше наказывали, женщины собирались там, поминали своих предков, но вот церковные служители, священники говорили, что это ведьмы на лысых горах, значит, устраивают шабаш. Интересно, вот самое интересное, что вот эти Витте-Вифьен имеют продолжение и в славянской мифологии. У южных славян, сербов, болгаров, на территориях Южной России есть такие женщины, память о женщинах, которые назывались вилы. Вот если мы сравним Витте и вилы, то, в общем-то, похоже очень наименование. К тому же, кто помнит или знает, первые славянские одно из первых славянских племен назывались вилты. Город Утрехт раньше назывался Вилтенбюрг. То есть я думаю, что здесь есть определенная связь. Так вот, эти виллы южных славян, это тоже были женщины в длинных платьях, в белой одежде, нередко с крыльями, которые также, кстати, являлись охранницами водных источников. Вот. Ну, правда, они не жили в курганах, но могли выходить замуж за смертных мужчин, и даже у них могли рождаться дети. Правда, как правило, виллы все равно уходили из семьи, и дети оставались на попечении мужчин. Ну, если говорить про проводить дальше линию, у нас это в некоторой степени русалки. Вот. Так что легенда есть, да, про это Витте-Вифьен, белые женщины, которые жили в курганах и собирали там сокровища, которые находили в окрестных лесах. Алексей? Да, благодарю за ответ. Ой, вот я извиняюсь, Алексей, вот у меня есть еще несколько изображений, да, вот этих Витте-Вифьев, вот, которые жили на, как обслуживали болота и леса и жили в курганах. Вот это одна из гравюр из книги 17 века Домине Пикарди был такой, он собирал вот эти всякие легенды и рассказы. Да, все, да. Алексей. Угу. Напоминает наши землянки. Вопрос от Лешего. Вы говорите, что в средние века курганы стали использовать как подставки под виселицы, а когда в курганах перестали хоронить? Да, подставки или возвышения. Так, сейчас, вот у меня даже есть изображение. Это недалеко от Амерсфорта в Голландии. Вы видите с левой стороны курган, на котором стоит виселица и с повешенными. Это очень хороший вопрос, потому что, в общем-то, он указывает на то, когда в Европе происходит окончательный слом прежних исконных традиций местного населения европейцев, и когда новое мировоззрение окончательно захватывает власть, умы и души, так сказать, аборигенов. И связано это с Карлом Великим, так называемым Великим. Я вообще не знаю, кто назвал его Великим. Это был жутчайший человек, кровопроливец, негодяй. Я бы его назвала Карл Кровавый. Вот. Ну, будем говорить, Карл Первый. Когда было учреждено франкское государство, по сути дела, Карл I, в общем-то, окончательно его укрепил и закрепил. В конце, это получается, в 800 году он получает корону из рук римского папы. И вот буквально накануне, в 785-795 году, Карл I после или во время войн с саксами, издает закон. Этот закон называется «Капитулярий Саксоникум». Кстати, я его пыталась найти перевод на русский язык. Это чудовищные переводы, это вообще безумие какое-то, кто это делал и переводил. Поэтому я вам очень рекомендую, если кого-то заинтересует этот капитулярий, найти латинский вариант. Он есть в интернете. Вот я нашла на латинском языке «Capitulatio de partibus Saxonia». Повторюсь, вероятно, 795 год – это год его оглашения. Вот. И здесь есть три приинтереснейших пункта – 7, 21 и 22. Я начну с 21-го. Понятно, что вы не можете читать, это картинка для того, чтобы вы понимали, что… Тот, кто хочет, тот всегда найдет. Значит, 21 пункт этого капитулярия звучит так. «Если кто-нибудь даст обет источникам, деревьям или рощам, или если он сделает подношение, как у язычников, или кушает в честь демонов, то, если это благородный человек, он должен заплатить 60 шиллингов, если простой – 30, а если литус – это вариант зависимого человека, то 15. Но если у них не было чем заплатить или нету чем заплатить сейчас, их следует отдавать на служение церкви до тех пор, пока они сами себя не выкупят. То есть, в первую очередь, это запрет поклоняться и уважать предков и традиции своих предков. Более того, это чудовищно. Здесь говорится о том, что церковь могла владеть рабами. То есть люди уходили в рабское подчинение церкви до тех пор, пока себя не выкупят. То есть католическая церковь была просто рабовладельцем. Особенно в первые годы своего существования европейских земель. Далее, в пункте 7 говорится следующее. «Если кто-нибудь сожжет тело умершего по языческому обряду, и его кости превратятся в пепел, то он наказывается обезглавливанием». То есть людей запугивали смертельными казнями, непосильными платами за то, что они хотят помнить своих предков и поминать своих предков по своей традиции. То То есть, ладно, там заплатил, но так тебя еще обезглавят за то, что ты похоронил своего родителя не так, как хочется католической церкви, не так, как хочет новое мировоззрение, которое пришло на эти земли и захватило власть. Ну и 22-й пункт, это очень важный пункт, он относится именно к нашей теме, к курганам, говорится здесь следующее. «Приказываем, чтобы тела христиан-саксов приносили на церковные кладбища, а не на курганы язычников». Выделено синим «tumulus paganorum» – курганы язычников. То есть запрещалось хоронить предков, даже если он не принимал христианство, оставался язычником, его запрещалось хоронить в кургане или по традиции предков только на церковном кладбище. Вот, по сути дела, считается, что вот этот капитулярий и стал как бы тем основополагающим документом, который запретил хоронить в курганах, насыпать курганы, ну и, соответственно, запретил любое всякое поминание и упоминание предков. Алексей, надеюсь, я ответил на вопрос. Да, да, ответили. Вот ты хотела еще что-то дополнить об искажениях в письменных источниках, с которыми ты встречалась. Может быть, какие-то примеры? Да-да, мы говорили в самом начале беседы об этом. Сейчас я вам приведу пример. Сейчас посмотрю, где у меня это есть. Да. Дело в том, что действительно к источникам нужно относиться осторожно и даже к современным. Поэтому брать информацию из как можно большего количества мест и практик, да, как археология, история, лингвистика и так далее. Я вот буквально готовясь к нашей передаче, столкнулась с удивительной вещью, которая меня потрясла, хотя я в этой теме работаю уже давно, и, в общем-то, казалось бы, знаю все это уже досконально, но тем не менее и для меня было это удивительно, и я вот предоставляю эту возможность, Алексей, я поделюсь со слушателями. Значит, когда я занималась вот это вопросом курганов франкского государства, я постаралась по возможности как можно больше на литературе найти о франках, кто же это были такие, и как же им удалось захватить власть в свои руки так быстро и так кроваво на территориях современной Европы. Я нашла книгу, посвященную франкам. Не буду называть авторов, это два профессора, один советский, один ГДРовский, который очень большой, хороший, солидный труд, описывающий вот формирование франкского государства. Но когда, значит, авторы рассказывали, описывали франков, они, значит, привели цитату Гая Сидония. И как бы так получилось, что они говорят, вот Гай Сидоний, описывая франков, пишет следующее. Значит, дается цитата, и я спотыкаюсь о фразу, которая ну, никак не могла быть написана о другом народе, нежели как только о славянах или о скифах. Звучала эта фраза так. «Пока они не побеждены, они стоят непоколебимо. Их мужество длится едва ли не дольше, чем их жизнь». Я поняла, что такое о франках Сидоний говорить не мог. Такое можно сказать только об определенном народе. Еще раз повторюсь, пока они не побеждены, они стоят непоколебимо, и их мужество длится едва ли не дольше, чем их жизнь. Потрясающая фраза. Поэтому я полезла искать оригинал. И я нашла оригинал Гая Аполлонория Сидония. Чтобы вы понимали, что это за человек. Он жил в середине V века. Это был поэт, дипломат, епископ, священник, связанный с Римом. Сохранились его письма и поэмы. С V века у нас очень мало сохранилось источников. Даже более поздние, там, Нений, преподобный Беда, кто там еще... Манмутский, это все более поздние историки, писавшие также историю Галлии или историю Британии. То есть это раннейшее свидетельство о, значит, о людях, о местном населении, с которым вместе бок о бок проживал этот самый Сидоний. А он жил в Галлии, V век, Галлия. И вот он пишет письмо римскому императору. Так, сейчас, где? И в этом письме звучит вот такая фраза, та самая фраза, которую вот советские историки приписали франкам. Значит, что это относится к франкам. Но там не говорится о франках. Сидоний пишет следующее. Войска римские, легионеры, приходят в Галлии на определенную точку. Где-то они там встречаются и видят следующее. По воле случая с холма у берега реки донеслось эхо варварской брачной песни, ибо среди скифских танцев и хора желтоволосый жених венчался с молодой невестой такого же цвета кожи. Здесь нету речи о франках. Сидоний пишет о скифских танцах, о скифах, которые жили на этих территориях и которые повстречали на своем пути римские легионеры. Причем судьба этой, значит, молодой невесты, свадьбы ужасна. Я не буду всю цитату давать в конце. Победитель захватывает их колесницы и увозит невесту в час ее бракосочетания. То есть что произошло с женихом, даже догадываться не нужно. То есть это несчастная свадьба, в которой жениха, скорее всего, убили, свадьбу разогнали, а невесту забрали на поругание. В этом отрывке нету речи никакой о франков. Более того, Сидоний, значит, я вам сейчас покажу источник. Вот этот источник, 220-е четверостишие, речь идет о скифах, о скифских песнях и танцах. И Сидоний отлично отличает скифов от франков, потому что строкой раньше, в 210-м строке, он пишет о франке Хладионе. То есть он понимает, что это две разные субстанции, франки и скифы. И он пишет, что франк Хладион занимает Атрибатум Террас, территорию Атрибатов. И где-то, значит, на эти земли выходят также и римские легионеры. Если мы посмотрим по карте, Атрибаты находятся рядом с Маринами. Соответственно, где-то здесь, на этих территориях и происходила та самая скифская свадьба, где желтокожий жених брал такую же желтокожую женщину себе в жены. И опять же, я вам говорила в процессе беседы про равенского анонима VIII века, который тоже говорит о скифе между Францией и Данией. Мы опять возвращаемся к территории современной Голландии и Фландрии, на которой очередной раз доказательство жили скифы и их потомки, или как бы одно из племен славяне. Так что я повторюсь, нужно очень-очень аккуратно относиться к источникам, даже к современным, даже к советским. То есть пишут о франках, а оказывается, что речь идет о скифах на территории крайне западной Европы. Вот такая история, Алексей. Да, история довольно любопытная. И перед тем, как мы перейдем ко второй части, я задам еще один вопросик. Если вот славяне жили по всей Европе вплоть до Атлантического океана, то какой, на ваш взгляд, из этого можно сделать вывод? Какой можно из этого сделать вывод? Славяне жили по всей Европе вплоть до Атлантического океана. Об этом я постоянно говорю, и эта мысль идет красной линией через все мои повествования. Иногда мне говорят, ну что, вот надо отобрать все, вернуть себе, да, вот, значит, с такой подковыркой, мол, отобрать и вернуть. На мой взгляд, так рассуждают, ну, не побоюсь этого слова, узколобые граждане, которые считают себя высоко морально-нравственными. Ну, типа, как можно у кого-то что-то теперь отбирать, ведь это агрессия. Но здесь явно кроется провокация, потому что эти люди не видят очевидной и уже не скрываемой агрессии против них самих, против их детей, родителей, против их исторического достоинства. Ведь, как показывает история, ну, даже не последних лет, в последние годы просто один за другим стали скрываться фурункулы ненависти и всепоглощающей лжи. На самом деле, как показывает история, ну, как минимум последних двух тысячелетий, Земли, некогда принадлежавшие славяно-скифам, стали агрессивно, очень агрессивно отжиматься сущностями, претендующими на мировое господство. Сначала через римскую работорговлю и ростовщичество, затем через насильственную и кровавую христианизацию, крестовые походы, тевтонские войны, потом через систему обязательного католического образования и систему университетов и семинарских школ. Способов подминать под себя власть, земли и человеческие души было и есть на самом деле множество. Романизированных и онемеченных славян Европы кидали дальше на восток. Дранг нах Остен, или движение на восток, были при карлике Наполеоне, продолжались при усатом таракане Гитлере, разгорелись с новой силой при толстом Черчилле, но, к великому сожалению, после Байдена идея похода на восток не канет в лету. Я думаю, все здравомыслящие люди это понимают. Ибо цель этих сущностей, ну как бы это не высокопарно звучало, их цель — наш славянский мир. Дело в том, что это единственный мир и мировоззрение, которые могут реально противостоять вот этим захватчикам. У сущности нет страха перед миллиардным Китаем или перед исландским миром. Нет. У них параноидальный страх и ненависть именно ко всему славянскому. И мы можем проследить это, если внимательно смотримся, вгрыземся в нашу историю. Именно внимательно, под лупой. Славяне Шельда и Масса и Рейна одними из первых оказались под ударом, о чем я, в частности, говорила и сегодня. Франки в крови подавляли любое сопротивление. Вспомним о курганах историю. Славяне сопротивлялись неистово. Это факт. Их поддерживали фризы, датчане, часть саксонцев. Новая христианская мораль подавляла не только сопротивление, но и подкупала привилегиями, богатством власть держащих. И вот уже вместо славян Запада появляются голландцы, французы, бельгийцы и прочие. Этих новообращенных кидают дальше на восток. Под их натиском погибают руяне, поморяне, варны, лужицы, захватывается Пруссия. И все вот эти люди становятся немцами. Немцами, которые, взяв в руки оружие, нацепив на ремни бляхи с надписями «С нами Бог», а общеславянскую свастику превратив в символ фашизма, отправляются дальше на восток покорять, так сказать, в их понятии «недолюдей» в кавычках, а на самом деле своих же братьев по крови – поляков, сербов, белорусов, русских. Сейчас на спинах славян-украинцев они вновь хотят въехать на наши земли и растоптать не только наше великое прошлое, но и лишить нас будущего. Дело в том, что мы и только мы можем сами решить наши внутренние проблемы. Они есть, безусловно. Но демократию на пиках штыков и подулом автоматов никто не приносит. Хотя это излюбленная методика сущностей. Правда, раньше они ходили с высокоподнятым распятием, сейчас с плакатами о демократии. Не имея в достатке собственных сил, эти сущности всегда стравливали славян Европы. Одних подкупив, других напугав, уничтожив несогласных, третьих унизив и очернив. Отсутствие эмпатии, сострадания позволяет им не чураться никаких, даже самых подлых и мерзких методов. И вот здесь вот важно сказать следующее. Эта борьба длится уже тысячи лет и будет продолжаться всегда. Пока есть славяне, пока существует славянское братство и русский в понимании светлый мир, апокалипсиса не наступит. Это условие существования человечества на планете Земля. Пока есть русый мир, светлый мир, и люди готовы бороться на светлой стороне, русы-чеченцы, русы-татары, русы-мордвины, чуваши, русы-якуты, русы-азербайджанцы, не будет библейского апокалипсиса. Ну вот поэтому, на мой взгляд, мы обязаны рассказывать своим детям героическую славную историю наших предков. Мы должны учить своих детей доблести и пониманию того, что на них будет держаться этот мир, когда мы уйдем. Мы сами, наконец, должны воспитывать своих детей так, чтобы нам не было за них стыдно, а им не было стыдно за нас. Наш пример должен их убеждать в том, что добро и честь существуют, а счастье не в деньгах и не в их количестве, а в умении жить в покое и добрососедстве с окружающим миром, как это было всегда в славянском русском мировоззрении. Поэтому вот отобрать и возвратить назад, в общем-то, нелепая идея. Да, славяне жили на всей территории Евразии. Все станет на свои места, когда мы поверим в себя и научим своих детей достоинству и вере в себя. Наверное, так бы я ответила на вопрос, заданный Алексей. Благодарю, очень хорошие и правильные слова. Я думаю, что наши слушатели и зрители также прислушаются к этим словам. А мы, я думаю, разобрали все вопросы, которые были запланированы мною. И после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части нашего эфира, где ответим на вопросы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – 75% европейцев являются носителями славянского гена. И первый вопрос задает Вера Черепанова. А Клёсов со своей ДНК-генеалогией прав? Я ожидала подобного вопроса в связи с тем, что тема поднята и касается ДНК. Я думаю, профессор Анатолий Крёсов прав отчасти, частично. Вот. Дальше я развивать эту тему не буду, потому что там несколько другой взгляд на события, происходившие в Европе. Мы говорим не так конкретно, не так углубленно, как об этом говорит Крёсов. То есть мы говорим скорее об общем понимании ДНК и генов в целом, потому что, ну, если вы знаете, к славянским ДНК относятся не только R1 или R1, там A1, L и I тоже считаются отчасти славянскими ДНК. Поэтому дальше, глубже я в эту тему уходить, друзья, не буду. Алексей. Идем далее. Евгений задает вопрос о тройственности взглядов. Как вы думаете, почему ученые выдают очень разные данные о населении Европы? Одни говорят о том, что славян там не было, другие утверждают, что славяне – это пришлый народ, а третьи заявляют, что Европа всегда была славянской. Ну, я думаю, это связано в первую очередь с политическими, геополитическими интересами и вопросами, потому что мы знаем, в какой-то степени история – это такая политическая проститутка, да, то есть в какую сторону ее повернешь, в ту сторону она и пойдет, да, она во многом очень субъективна от подачи и от того, кто заказчик истории. Да? Мы можем говорить, безусловно, об истинной истории, но у нас появился предмет историческая наука, вот, которую, к сожалению, уже пишут, они констатируют факты. Ну, естественно, соответственно, отсюда и три разных взгляда на то, кто и когда жил в Европе. Вот. Но я так думаю, что надо все-таки исходить из основ, из корней и по возможности искать более, наиболее древние источники, факты, подтверждающие ту или иную точку зрения. Я считаю, что славяне – исконное население Европы, опять же, не славяне, славяно-скифы, это принципиально, вот, которые заселили эти территории как минимум 5000 лет назад. Есть возможные нюансы, я это не отрицаю. Надо это садиться и исследовать большому количеству разных специалистов. Алексей? Да, ну вот смотрите, учитывая то, что сейчас это мы говорим про прошлое или про настоящее? Ну, я так понимаю, что это о прошлом вопрос был задан. Да, все верно. Ладно, тогда идем далее. Мария, как вы думаете, какие названия носила Европа в стародавние времена и откуда появилось название Европа? Значит, Я пыталась тоже сама проследить, ну, по тем источникам старинным, которые у меня в руках были, когда же появляется это название Европа. Дело в том, что есть маленький нюанс, нам уже дают конкретные переводы каких-то старинных латинских текстов. Мы очень часто не можем прочитать на того же Геродота в оригинале, ну, во-первых, хотя бы потому, что не знаем языка первоисточника, да, считается, что это название появляется вот где-то на рубеже тысячелетий. Встречаются упоминания вроде как и раньше, но я повторюсь, у нас мы не можем, мы не держим в руках первоисточника. То есть, возможно, это просто современная передача некого слова, которое стоит в первоисточнике, которое переводчик принял, решил перевести как Европа. Что я точно могу сказать, что раньше, в первые времена, когда появилось вот это понятие Европа, это понятие предполагалось не для тех территорий, под которыми понимают Европу сейчас. То есть сейчас у нас Европа – это вот от Лиссабона до Уральских гор, а некоторые горячие головы на Западе пытаются Европу протянуть до Владивостока. Вот по рукам надо бить и уши в трубочку складывать. Вот есть один такой писатель, я в прошлом раз его цитировала, Матеус Смолиганга, голландский писатель, который описывал историю, значит, вот фламандцев. Так вот, он проговорился, что тогда Европа простиралась, значит, от Атлантического океана до бельгийского города Бельгис, или Белис варианты. Да? То есть Европа на какой-то промежуток времени была очень маленькой и, по сути дела, включала в себя только побережье и вот вглубь до города, значит, основанного троянским вождем Бафа, до города Белгиса. Вот. Потом ее Европу начали расширять дальше по мере захвата Европы франкско-католическим государством и, значит, католической церковью. Ну, по мере передвижения на восток наша Европа увеличивается, и вот нам уже ставят новые рамки, что Европа – это до Урала. Дело в том, что Европа – это не географическое название. Европа – это геополитическое название, введенное сознательно для того, чтобы завоеванные территории называть Европой. Вот. И насчет, откуда появилось это название, когда-то был очень интересный ролик, не буду врать, на каком канале, там ребята очень четко и интересно рассказали, что Европа – это, по сути дела, по-моему, латинский вариант «восток», слово «восток». То есть продвижение на восток. И это тоже правильно, потому что завоевание Европы происходит, по сути дела, вот от франкского государства, это условный север современной Франции, на север через Голландию, Дания, Саксония, и все, и пошло движение на восток, и приращивание европейских территорий. То есть Европа – это не географическое, это именно геополитическое название. Алексей. Благодарю. Михаил пишет: изображение женщин в болотных курганах навеяло на сказки о Бабе-Яге. Малодоступное место, черепа на шестах, непонятное для обычного человека жилище. Похоже, что люди, пришедшие на болото, и боятся, и уважают таких женщин. Это, я так понимаю, реплика. Ну да, я тоже так понимаю. Да, дополнить, что я вот забыла сказать о них. Дело в том, что нередко в более поздних легендах вот это слово «витте», «белая женщина», «витте вайфе», переходит в слово «вейзен вайфе». «Вейзен» – это знающая, мудрая или ведающая на славянском варианте. То есть иногда как бы можно перевести более поздние аналоги как «ведунья». Ну, или уже как вариант ведьма, да, то есть женщина, которая ведала, вейзен, знала больше, чем нежели остальные женщины, молодые женщины, как правило, которые потеряли эти веды, эти знания. Вот это дополнение к реплике. Алексей? Благодарю. Уйдем далее. Валерий Лаврененко. Реплика посредством примитивной чужеродной религии, идеологии и так называемой христианской культуре генетика европейцев изменилась. С виду вроде датчане и голландцы, но они больше походят на евреев. Есть очень интересное исследование, кстати, тех же самых англосаксов, по-моему, американских ученых-исследователей, которые очень интересно подтверждают факт того, что христианская религия — это созданная искусственная религия, причем римские императоры привлекали к тому времени захваченные Иудея была захвачена тогда римлянами, привлекали иудейских ученых для разработки вот этого нового религиозного учения, которое потом получило название христианство. При этом я хочу сказать, что я лично не отрицаю ни Иисуса Христа, ни его учение. Вот. Но, опять же, повторюсь, мы не знаем, как на самом деле было 2000 назад, и все эти соборы, собираемые первосвященниками, в общем-то, наводят мысль о том, что изначально учение, конечно, очень-очень-очень сильно откорректировали. Алексей? Идем далее. А. Каравайкин. Отличный доклад. Я узнал много нового. Огромное спасибо докладчику. Спасибо. Валерий Лаврененко, реплика. Таким образом, вся цивилизованность, в кавычках, и прагматизм, также в кавычках, европейских народов состоит в их семитизированности, служении культу золотого тельца, барышества и торгашества. Поезд ушел. Такая реплика. Да я бы вообще уже давно слово «цивилизация» приравняла к современному пониманию слова «варварство». По-моему, это слово уже давно должно нести негативный, категорически отрицательный оттенок, а не то, что нам пытаются подсунуть под этим понятием. Мне кажется, когда мы говорим о цивилизации, мы говорим о разрушении мира, о варварском отношении к миру, действительно поклонение каким-то ценностям, которые не свойственны изначально человеку. То есть я бы вообще поставила на слове «цивилизация» такую черную отметину. Мне это слово не нравится, это такое субъективное ощущение. Алексей? Валерий Лаврененко. В свое время у винетов или вагров преобладал северный генокод R1A1. Винеты — это именно германцы. Получается, из наиболее близких и по генетике, и по духу это немцы, но не голландцы или датчане. Но не голландцы или датчане? Это реплика или это вопрос? Это вопрос. А кто нам ближе? Ну, я могу вам встречный вопрос задать. Сербы, у которых совершенно другая ДНК, они нам ближе или дальше? Это очень такой сложный вопрос, который нужно вообще заниматься глобально. То есть помимо ДНК существует еще культура и ряд других аспектов. Вот встречный вопрос задающими. Славяне, сербы, хорваты, они для нас кто? И насколько они нам близки? Алексей? Благодарю. Вопросов больше нет. Это был крайний вопрос. И предлагаю, как по традиции наших эфиров, сказать что-то доброе, светлое для наших слушателей и зрителей. С удовольствием. Я бы сказала так, делая маленький такой вывод из всей нашей беседы, подводя итоги, мир был другим, и мир был единым. Как это, опять же, не высокопарно, не парадоксально, но наша судьба — это извечная борьба со злом. Это надо понимать и осознавать. Не бояться этого, осознавать это ну, как данность. И вот передавать эти знания нашим детям — это очень важно, чтобы быть всегда наготове и понимать, что мы вечные ротоборцы. Мы должны быть готовыми отразить вот натиск этого условного зла. И оно, это зло, побеждаемое и низвергаемое, это подтверждает тысячелетия нашей истории. Так что давайте говорить об этом, не боясь, и передавать эти знания нашим детям. Алексей. Благодарю, Ольга, за твои исследования и наблюдения, которые ты доносишь до наших слушателей и зрителей. И я, в свою очередь, в финале добавлю то, что я бы не делил людей на русских и нерусских. Русский человек – это человек, который имеет честь, совесть и живет по совести и несет в себе свет. И в какой бы он точке мира ни был, он будет рус. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из календарей 27 декабря 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир. 75% европейцев являются носителями славянского гена. У нас в гостях была Ольга Семенова, Роттердам. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.